веселее, чем птицы полет. Скажите, о годы, скажите, что в жизни меня еще ждет. Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят. О, годы, куда вы летите? Борец положил вам предел. Но разве того Бог желает, чтоб я прошедшим жалел? Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят. О, годы, куда вы летите? Нельзя вас назад своей быстротой научите разумным и бережным быть. Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят. Летите, летите, но только всем сердцем прошу. Любовь, радость людям несите, для добрых дел жить лишь хочу. Годы летят, так быстро летят. О, годы, летите, летите, гореньем и светом полны. Вы жаждущим всем возвестите о Христовой любви. Годы летят, быстро летят, быстро, так быстро летят.